На этот раз мы задержались подольше. Допрос оказался с пристрастием. И не просто так, был кто-то из командиров мелких отрядов врага, который знал чуть больше, чем остальные. И вот это чуть выпытывали из уродца Рогатого минут 20 точно. Сломали ему копыта, обломали рога, прокрутили несколько десятков раз хвост, и это только то, что блеял сам командир отряда. Зато после схватки с ним мы уже точно знали, что идем в правильном направлении. Лагерь эти уроды поставили ровно по нашему курсу. Примерно километра два, и мы будем на месте. Вот только сегодня ворваться туда не вариант. Его охрану усилили, количество патрулей увеличили, да и вообще ощетинились так, как только возможно, пытаясь создать нам максимальные трудности. И после полученной информации мы собрались кругом. У кого какие мысли? Смотрел на всех нас Митрокл. Ситуация обоюдоострая, но я хочу услышать мнение каждого, чтобы самому принять решение. Говорите. По очереди. Ударить, сопроводил это слово второй ударом древком копья о землю. Враг может только усилить оборону за все это время, и мы потеряем еще больше людей, нежели сегодня, если промедлим с ударом. Поддерживаю, продолжил третий. Мы можем нанести удары, если ситуация будет слишком опасная, быстро отступить. Возможности и опыт выпутываться из разного рода дерьма у нас есть. Не пропадем. Если надо будет, останусь прикрывать вас всех, чтобы добрались домой. Ударить, дернул плечами четвертый. Просто не вижу смысла медлить. Вызвать подмогу и уже потом ударить, решил выдвинуть свою теорию пятый. Одни мы точно не справимся. Учитывая тот факт, сколько за сегодня пролилось крови, как быстро вырезали жителей города эти монстры, лагерь там точно не маленький. Может, и не справимся, и все поляжем. Поддержу пятого, кивнул шестой. Нужно собрать кулак, ударить, и нечего думать. Рыкнул седьмой, но продолжать не стал. Восьмой вообще решил воздержаться, помотав головой, после чего направил свой взор на девятого, который также перевел взгляд на командира, явно давая понять, что они не хотят принимать участие в обсуждении этого. Но по их лицам было понятно одно: они готовы исполнять приказ, любой. ХММ, задумался на пару мгновений заместитель командира. Ну, тут уже даже думать нечего. Большая часть за то, чтобы нанести удар. Но нужно сделать это правильно, знать, куда и как бить. Враг может быть коварен. Он уже дважды пытался заманить нас в ловушку. И если бы не наша бдительность, его планы увенчались бы успехом. Воняют как дерьмо, сплюнул тут же третий. Это не такая важная информация в данный момент, вздохнул десятый. Думаю, что стоит к лагерю подходить осторожно, разведывая обстановку. Если на нас ополчится огромная орда тварей, отступать мы просто не справимся. Мы хоть и потомки Леонида и его трех сотен, но благоразумие тоже важно. Он тогда поступил правильно, с тактической точки зрения. И нам нужно подобрать правильную тактику. Одиннадцатый. Посмотрел на него первый, когда пауза затянулась. Ты обычно высказывался. Сейчас почему затих? Я бы поджег все там, чтобы даже черти Тартара завидовали мощи пламени, которое там будет полыхать, сжимал мой напарник кулаки. Но там могут быть наши. Нужно нанести удар, разведать обстановку и буквально сматываться. Если мы сможем ворваться, то соберем какую-никакую информацию. А насколько я вчера понял, именно ради этого нас всех и отправили. Собрать информацию и перебить разведчиков врага. Вторая задача, судя по количеству криков в лесу, выполнена. Первая. Поддерживаю одиннадцатого. Кровожадно улыбнулся двенадцатый. Ударить, увидеть то, что надо, потом быстро отступить. Заложников, думаю, убивать так быстро не станут. Мы даже можем использовать это в свою пользу. Вот только как? Тактическое отступление, хмыкнул я и тут же поймал на себе несколько взглядов. Мы ударим, попытаемся проникнуть вглубь обороны противника, а потом, увидев достаточно, изобразим, что испугались количества врага и быстро отступим. Даже можно изобразить паническое бегство, но грамотное, с прикрытием. Звучит как план, кивнул десятый. Командир, а попробуем, оскалился тот. Значит так, тактика все та же. Фланговые сейчас только первые номера усиливают нас, остальные прикрывают стрелков. Стрелки, не дайте нас окружить, это критически важно. К врагу подкрадываемся так близко, как только будет возможно, а потом наносим резкий удар. Лагерь, судя по тому, что узнали, довольно большой. Правда, там тот хрен заливал как только мог, но одно понятно, Несколько сотен противников там точно есть. И снова мы перестроились в боевой порядок и двинулись дальше. Уверенности в наших действиях было уже не так много, рисковали как только могли. Но зато была надежда. На что? Да хрен его пойми. Просто я был уверен, что фортуна будет на нашей стороне. Минут пять мы шли тихо, даже пригнулись, чтобы быть ниже довольно частых кустарников. Иногда нарывались на одиночек, которые прочесывали лес, но их быстро устраняли лучники. Ни шума, ни криков, ничего такого не было. Удар тетивы, полет стрелы и смерть, моментальная. А я старался смаковать каждый такой момент, запоминал, как двигаются лучники. Мне самому эти навыки пригодятся со временем. Впереди крупный отряд, передали мне по цепочке слова первого, а потом, выдерживая паузу, тут же поступила следующая информация. Примерно полсотни монстров. Спереди и сзади кентавры. В центре идущие колонны пленный. Игнорировать нельзя. Ударяем. И в этот же момент тройка командира устремилась в голову колонны, а маневренная четверка – в хвост. Двойка прикрытия разделилась поровну, усилив натиск обеих групп. Ну а мы же со стрелками начали поливать снарядами всех, кто был по центру, стараясь разделить пленников с сатирами. И у нас начало получаться. Во все три точки удары были нанесены практически одновременно. Только за первые 10 секунд от стрелы камней замертво свалилось около 6 различных тварей, ну а меня на миг охватило золотое свечение. Сил сразу стало чуть больше, открылось второе дыхание, усталость как рукой сняло. И я продолжил поливать камнями с удвоенной прытью. Но, что самое главное, никто не заметил этого свечения. Оно бы точно привлекло множество внимания, но нет. Все продолжали работать так, как работали до этого. Ну а я продолжал метать камни с такой скоростью, с какой только мог. И буквально за 3 минуты все было завершено. На этот раз наше внезапное появление решило исход этой битвы. Вот только действительно это был последний бой за сегодня, и на то было несколько причин. Первое, мы перехватили крупный конвой пленников, точнее жителей полиса, моего полиса. Второе, у нас было 2 раненых. Четвертому пробили плечо, а 7-му несколько раз вонзили копья в ногу. И они до сих пор торчали у него из нее все. Твою мать, ругался он громко. Я сам теперь как да хрен пойми, как кто. Мне нужна помощь, я сам не дойду до лагеря. 13-й, рыкнул 10-й. Помоги ему, видел, как ты стал активничать. Значит, до этого на полную не выкладывался. Значит, у тебя сил еще полно. Молодец, что сейчас проявил еще больше прыти, чем раньше. Спас несколько человек, но мог лучше, это уже понял каждый. Я про себя выругался. Нужно было продолжать изображать из себя уставшего, и я решил показать себя героем. Ну и фиг с ними. Все равно в итоге со своей задачей я справился, а помочь товарищу добраться до лечебницы, святое, каждый это понимал. Главное, что-то сделать с копьями. И тут же вопрос решился сам собой. Первый подошел к раненому, достал свой меч, неприметно висящий на поясе в кожаных ножнах, после чего просто обрезал древко у каждого копья. Вырывать их было нельзя, кровь могла хлынуть, а сам 7-й мог просто умереть от потери крови. Сколько таких уже было? Раны надо прижигать, а в данный момент у нас не было средств для этого. Только лагерь, только лечебница. И на кой я тот план додумал? Усмехнулся я, когда подставил плечо для раненого товарища. «Хоть на одной ноге сможешь прыгать?» «Смогу», — кивнул он, перехватив копье в левую руку, а сам правый оперся о меня, как раз той стороной, где и было его множественное ранение. «Главное, держи один темп, не слишком быстрый». «Да быстро и не получится держать», — тут же глянул я на пленных. «Эти тоже явно не смогут идти быстро. Да и нас мало, чтобы всех их прикрыть. Кстати, сколько их тут? Около 1000? 1500?» Подошел к нам 8-й, 150 ровно, и по словам каждого из них их вели на убой, в прямом смысле этого слова, в какую-то пещеру на севере леса. Нужно будет туда наведаться и понять, о чем именно речь. Там было что-то про 1000 жертв, и тут меня осенило. В прошлый раз кентавр в городе говорил про 1000 жертв, которые отворили врата между мирами, и в этот раз хотели сотворить что-то подобное. Но было что-то не так. В прошлый раз с помощью условной 1000 жертв смогли открыть врата только для кентавров и сатиров. А если на этот раз они захотят призвать кого-то серьезнее, минотавров, например, тогда потребуется точно больше жертв. Черт, как бы мне хотелось высказать свои предположения, но даже сейчас лучше держать язык за зубами. Опасно, очень. Мне уже дали знать, чтобы я молчал и не говорил лишнего, а это точно будет лишним, и меня могут поставить в одну линию с этими тварями и казнить, а я жить хотел, жить и мстить, надо будет наведаться, после долгой паузы проговорил я, кстати, у нас два раненых, а вылазку уже сейчас надо делать, кто сможет, а ты думаешь, что только одни мы такие уникальные в легионе, усмехнулся четвертый, которого уже перебинтовали, позволь себе отдохнуть, парень, у нас есть и другие воины, которые смогут разбить врага в той пещере. Явно кто-то из выживших бывал в тех местах и сможет рассказать, как туда быстро добраться. По крайней мере три охотника были, это то, что я слышал. Это хорошо, вздохнул с облегчением я, но нужно идти. Но так сразу пойти не удалось. Одно дело, командовать теми, кто эти команды способен слушать, а перепуганная толпа пленников, которые только осознали свое счастье быть освобожденными, это уже другая история. Но тут был я, пришлось разворачиваться к толпе народа и брать власть в свои руки. «Прошу тишины», — довольно громко проговорил я, но реакции практически не последовало, только несколько голов развернулось в мою сторону, из-за чего я уже рявкнул. «Тихо!» И вот тут уже почти все начали смотреть на меня, а через какое-то время перешептываться, но не громко, так, чтобы услышали меня, если начну говорить. «Ну а я что?» Молчать не стал, тут же начал рассказывать, кто я такой, что они должны меня знать, почему именно я тут, ну и так далее. Минут пять пытался дать им понять, чтобы они слушали военных так, как их слушаю я, сын сенатора этого города, ну и все в таком духе. В итоге народ прислушался, организовался, и мы двинулись по невидимым для меня звериным тропам. Вел кто-то из захваченных охотников. Удивительно, что они тут были тоже, хотя охотников у нас было достаточно много. Промысел целый развернут был, но все равно удачное стечение обстоятельств. И все же фортуна была на нашей стороне. Стоило нам выбраться подальше, как по пути стали попадаться другие отряды, словно они целенаправленно шли в нашем направлении. А может, так и было. Возможно, были какие-то сигналы, я пока в этом не был силен, но вылазка завершилась. Правда, не все планы были исполнены, многое было впереди. Глава 13. Пока мы шли назад, мне довольно много поведал мой напарник. В частности, я усвоил одно главное правило, которое сегодня сохранило ему жизнь. Красноречивое, мудрое и одновременно с ним простое. Я долго крутил его в голове, чтобы запомнить эту мудрость. «Плевать, куда тебе могут нанести ранение», — говорил он. «Ты должен знать, какие части тела должен прикрывать. Какая, например, тебе разница, что с тобой будет, если копье или стрела прилетит в голову, от того, как тебя убили, мертвее ты уже не станешь». И тут была простая истина в его словах, и она касалась не только этого факта. Не всегда обязательно знать, что на что влияет с точностью до капли. Если ты понимаешь, какой будет результат, то почти всегда, даже не порой, этого достаточно. Вот и сейчас, понимая, что, если мы не сопроводим этих пленных горожан до нашего лагеря, они, скорее всего, сдохнут, ибо несколько десятков раз на нас пытались накинуться монстры, причем чаще всего с наскока. Они даже начали проявлять уникальные навыки. Сатиры, у которых копыта, оседлали кентавров, у которых тоже копыта, и вот такая пара копытных пыталась нас взять, но не выходила. Количество прикрывающих воинов за час, который мы уже брели по лесу, выросло примерно до сотни. Да, были раненые, как мой напарник, некоторые тащили уже мертвецов, чтобы их тела не достались врагу, а мы могли спокойно проводить их в последний путь, оставив монетки для мрачного лодочника, а потом сжечь, как полагается. Но в любом случае наших сил хватало. «А вы действительно сын сенатора, вы Астер?» — сравнялась со мной какая-то простая девчонка, которая явно работала ранее в полях. «Да», — кивнул я, — «вроде как об этом даже рассказал. И раз ты идешь вместе с остальной группой, то, значит, мои слова ты услышала и поняла. Ведь я прав, прав, высокородный», — кивнула она и мимолетно улыбнулась. «Просто моя мать раньше была прислугой в вашем доме. Когда все началось, я была в полях, помогала отцу. А когда до нас дошли вести о горе, которая постигла вашу семью, ваш дом, город, он уже начал проваливаться в хаос. Твари начали заполонять его. Не подскажете, моя мама?» «Скорее всего», — прикусил я на миг нижнюю губу, зажмурившись, прекрасно понимая, что могу стать врагом для этой девчонки, которой лет 15 примерно было. «Скорее всего, мертва». «Мертва», — с отрешением проговорила она.

а все впятером, включая охотника, иногда шептались друг с другом. Иногда второй и третий что-то делали руками, а потом в кулак ржали. Митрокл на них лишь иногда шикал, но заткнуть окончательно не пытался. Враг так и не показался, песнопения не стихали и, казалось, пошли на второй круг. Я не разбирал ни слова из того, что доносилось из пещеры, но напряжение из-за этого нарастало. Вот только у врага время закончилось. 300 спартанцев уже начали подтягиваться к пещере, выстраиваясь в боевые порядки. И решительный вид воинов воодушевлял на подвиги. Обстановка. Подошел к нам тысячник, тихо проговорив. Нейтрализовали охранников или наблюдателей. Командир хотел было ударить по груди кулаком Митрокл, но вовремя остановился. Враг даже не заподозрил что-то неладное. Слишком увлечен мероприятием, которое происходит внутри. Даже звуки короткой стычки не помешали ему. Один из моих подчиненных, местный житель, которого завербовал мой отец, определил в одном из мертвецов, кентавре, командира всей этой орды. «Ценные сведения», — кивнул Брутас. «Так, ты, командир первой десятки, будешь идти впереди, вырезая всех. Потери будут своевременно компенсироваться, но старайся не допустить смертей. И так много хороших мужей погибло за последние 2 суток. Не хватало нам терять еще наших воинов тут». «Понял, Мит, так точно, дядя Брутас», — тяжело вздохнул мой командир. «Постараюсь сберечь людей, но сами понимаете, быть на острие, рисковать всем. Сама возможность проливать кровь врага должна вдохновлять спартанца», — ударил раскрытой ладонью по плечу царевича Тысячник. «И не называй меня дядя. Сам же знаешь, я сын брата твоего деда, а не брат твоему отцу. Далековата связь». После этого Тысячник покинул нас, начав раздавать указания своим посыльным, которые начали разбегаться в стороны. Ну а к нам присоединились 2 тройки, из-за чего нас действительно стало 10. Этих мужей я не видел ни разу, но по количеству шрамов можно было смело сказать, они прочувствовали на своей шкуре многое, и опыта у них не занимать. Глава 15. Сборы не были долгими, как мне сперва показалось. Близость к пещере, откуда, к слову, пытались вылезти сменщики, ускорила передвижение наших отрядов. Так что к штурму мы стали готовиться относительно быстро. Враг, может, и догадывался, что тут что-то неладное творится, но пока не предпринимал каких-то активных действий. Тысячник не стал распыляться ради речей. Не было смысла. Все и так все знали. Зайти, уничтожить всех, спасти пленных, уйти. План прост, как 2 пальца о землю. Вот только второй пункт, вот именно на нем могут возникнуть сложности. Сколько внутри пещеры тварей, неизвестно. По сути, мы сейчас совались фактически в логово врага. Да, не совсем подготовленного, но им не составит труда организовать какие-нибудь посты, чтобы противостоять нам и задерживать. Выдвигаемся. Послышался негромкий, но в то же время словно всеобъемлющий голос Тысячника, после чего наша десятка двинулась самой первой. Мы шли тупоголовым клином. Самыми первыми вызвались идти второй и третий, по правую руку, командир, а по левую, я. Позади командира была 1-я тройка, которая к нам подошла, а позади меня 2-я. К слову, проща мне точно не пригодится, так что я ее смело упрятал за пазуху, под панцирь, чтобы не мешалось. Позади нас шеренгами, клиньями, колоннами выстраивались остальные 300 спартанцев. Все были готовы. У каждого на лице была полубезумная улыбка или сосредоточенность. Кто-то едва шевелил губами, молясь богам, кто-то последний раз перетягивал ремни брони и щита, чтобы в бою было как можно удобнее. Я бросил взгляд лишь на мгновение себе за спину, и в этот же миг понял, мы сегодня точно не проиграем. Каждый готов тут рвать и метать, каждый готов уничтожать, каждый будет биться так, как не бился никогда. Некоторые, как мне кажется, тут были отобраны по тому же принципу, что и я, местные. А у нас тут личные счеты к каждой твари, которая появилась на свет, которая посмела топтать нашу землю. И мы двинулись. Быстро. Молниеносно. Сразу взяли достаточное ускорение, благо спуск позволял тратить не так много сил на это. Первые 50 метров никого не встречалось, враг пытался держаться подальше от входа, чтобы не выдавать себя. Вот только вонь от их немытых тел, испражнений стояла такая, что иных толкований не могло быть. «Они здесь. Они все умрут. За Спарту!» — заорал второй, когда увидел первого противника, тут же ускорившись так сильно, что за ним не поспевал остальной клин. Впереди была 1-я группа сатиров. Всего 5 боевых единиц, если их так можно было назвать, стояли возле вскрытого бочонка с вином и лакали его прямо оттуда. по очереди, засовывая свои морды в столь сладостный напиток, окунались чуть ли не целиком, вели себя хуже свиней. Это меня дико взбесило. Я тут же подхватил настрой второго, тоже ускорился, не понимая, откуда только во мне столько сил. Ускорился и уже через мгновение таранил одного сатира щитом, снося его с ног, а другому в ногу вонзал свое копье. Эта тварь успела отпрыгнуть, из-за чего удар пришелся немного не туда, куда планировал. Но даже так боль я точно причинил неимоверную, вырвав кусок мяса из плоти, дернув оружие на себя. Следом позади нас десятки глоток стали надрываться, а звуки боя стали наполнять пещеру. Когда мы бежали вперед, то нагло проигнорировали боковые ответвления. Парочку, но они были не такие широкие, как основной свод, но паре человек пройти можно, не зацепившись плечами. И именно туда хлынула часть потока воинов, зачищая полости пещеры. Как только с пятеркой сатиров-пьяниц было покончено, мы тут же рванули следом. Трофеи собирать смысла не было. Те, кто сейчас в тылу, будут этим заниматься. Трофейные команды, как их называли черти, когда вводили меня в курс дела. Но далеко нам убежать не удалось. Стоило завернуть, причем слегка, как нас уже встречала группа из трех тяжело вооруженных кентавров и десятка сатиров, семь из которых были с луками или прощами в руках. Так что мы прикрылись щитами, подняв их перед собой, продолжая свой натиск. Кентаврам не было места для маневра, вообще не было. Они даже не смогли толком набрать скорость, как мы их проглотили. Тройки внутри строя их быстро закололи, после чего продолжили двигаться дальше. И вот тут у нас возникла первая потеря, не смертельная, но парня надо было оттаскивать в тыл из-за того, что стрела пробила бок через щель между передней и задней пластинами панциря, пока тот стоял боком. Но больше ничего сатиры просто не успели сделать. Расстояние было не то, они крайне неудачно подобрали местоположение для своей засады, из-за чего за свою тупость расплатились жизнями. Хотя не было бы у нас щитов, нас бы на подходах уже прикончили. Видимо, решили, что мы такие же голозадые, как и они. Горожан-то резать – одно, а вот когда на тебя выходят закаленные в боях легионеры, которые чувствуют братское плечо, хотя меня это не совсем касается. Я тупил, мог ведь отбить ту стрелу и не было бы раненого. «Не останавливаемся!» – выкрикнул первый, выдергивая копье из груди мертвого сатира, придавливая его тело своей ногой. «Замени одного флангового, этого забрать!» Последнее адресовалось уже не нам, а тем, кто шел следом. Мы даже не успели выстроиться, как вновь в нашем строю снова было 10 человек, и вновь мы полным составом продолжили путь, видя, как впереди уже пытаются спешно что-то соорудить монстры. Причем что-то, просто завалы, которые нам придется перелезать. И вновь мы с криками ускорились, врезаясь в спины рабочих. Кого-то просто смяли, припечатывая тела и головы к камням. Кому-то не особо повезло. Ребра щитов вскрыли их черепа, заставляя дух выскочить из тела. Но большая часть просто сдохла, оказавшись нанизанной на наши копья. И вот тут началось самое интересное. Противников на этом участке оказалось больше 50, из-за чего короткая схватка превратилась в настоящую битву. Сначала нас заставили слегка отступить от искусственной насыпи, чтобы вражеским стрелкам было удобнее работать, а потом уже мы, имея численное равенство, преимущество из-за ширины коридора не развить, начали теснить врага. И вот тут пошли первые окончательные потери. Враг на насыпи активно работал по задним рядам наших воинов. Кого-то убивало сразу, пробивая шлемы, кого-то сильно калечило. Лично видел, как один камень снес шлем моему соседу, а после второй камень вмял нос в его голову. И тот умер. Как и почему, я не понял. Но тот обмяк и упал. Ярость нахлынула на меня. Я начал давить еще сильнее. Сейчас была банальная толкучка. Кто кого передвинет. И хоть у врага было преимущество в виде склона, все же мы шли на подъем, но все равно сил именно у нас было больше. И шаг за шагом, поддерживая друг друга, прикрывая щитами как тела, так и головы, мы давили вперед. Время от времени совершали выпады копьями, сокращая численность врага. Иногда получалось, иногда нет. Но даже если нет, то враг отскакивал, ну а мы быстро заполняли образовавшуюся пустоту. «Счет!» — рыкнул первый, после чего строй превратился в коробку, нормальную, полноценную, а не интуитивную. А затем все воины крикнули «Хау!» и сделали шаг. После этого еще одно «Хау!» и снова шаг. Затем уже был другой крик «Ха!». Во время него был слаженный удар десятков копий, которые повалили чуть меньше противников. А потом опять «Хау!». шаг, на следующий мы перешагнули тех, кто оказался сейчас ранен, и их буквально разорвало на куски, стоило им оказаться у нас под ногами. Быстро, молниеносно, словно Зевс и Арес помогали нам в этой битве, и мы шли, несли потери, но шли. Минут через пять мы смогли достичь вершины этой насыпи, тут же наш строй специально развалился, а все воины накинулись на лучников, и к каждому из них уже был вопрос. Каждый из них стрелял по нам, унося жизни лучших из лучших сынов Спарты, легионеров, и буквально за десяток секунд каждая тварь лежала мордой в камень. Земли тут уже не было, слишком глубоко спустились, и только в это мгновение я понял, что хорошо вижу в темноте, осмотрелся по сторонам, ничего, даже факелов, а потом глянул на потолок, а он светился, даже охотник, который шел немного позади, постоянно стреляя из лука, был удивлен, а после промолвил: «Чертова магия», следом выругался он, «тут раньше не было светящегося потолка, эти уроды что-то делают, поспешим, братья», крикнул раненый в руку второй, но его рана была из разряда пустяковых, только слегка зацепили, из-за чего он просто перетянул это место тряпкой, возможно, там сейчас уже приносит в жертву сыновей и дочерей Спарты, и призыв сработал, воины хлынули дальше, раненых и убитых тут же заменяли новые воины, первых же оттаскивали в тыл, некоторым успевали хоть как-то помочь, но часть приходилось своим же добивать, просто из милосердия, но таких было меньшинство, один или двое, которые вот-вот должны были и так умереть, и мне было их искренне жаль, одна боль и никакой надежды на спасение. Снова распределились на группы, на этот раз у нас заменилось сразу трое, как именно выбыли прошлые, я не отследил, за исключением одного, не было третьего, его ранили в правую ногу, пробив ее насквозь, а следом в правую руку, из-за чего кисть перестала слушаться, он был просто вынужден отступить, но в том, что этот воин жив, я был просто уверен. По пути наткнулись на, видимо, спешащую подмогу, всего два десятка полуголых и полупьяных сатиров, и мы снова со вторым рванули, теперь я стоял плечом к плечу рядом с ним, синхронно, слаженно, врезались в недострой этих уродов, разбили его своим рывком на две части, а потом залетела остальная десятка, быстро раскидала в разные стороны противника, кого-то оставили еще живыми, но мы рванули дальше, еще несколько раз нарывались на различные группы противников. Еще несколько раз мы их разматывали в сухую, не неся вообще никаких потерь. Они что-то праздновали, и это сыграло с ними злую шутку. Спартанец, если видит врага, старается его уничтожить. И неважно, в каком состоянии этот враг, враг есть враг. Он достоин только одного – смерти. Да когда эта пещера закончится, возмутился кто-то из воинов за моей спиной, но я не мог обернуться, ибо впереди уже маячили новые противники. И снова короткая схватка. Снова мое копье обогрелось свежей кровью, часть попала на лицо, часть на панцирь, но больше всего крови оказалось на моем щите, некоторых пришлось забивать буквально кромкой металлического диска, копье в телах врагов имело свойство застревать так, что приходилось драться тем, что оставалось в руках, а вот дальше мы стали слишком самонадеянными и проморгали засаду, нас буквально зажали в тисках, почти что окружили, накинувшись с трех сторон, а мы оторвались от основного отряда примерно метров на 100-150, но мы быстро взяли себя в руки, из 10 на ногах остались, правда, только 7 встали в круговую оборону, прикрывая друг друга, и начали насаживать свежее мясо на свое оружие, мимо меня пролетела стрела, я заметил только одно, она светилась, а стоило ей попасть в тело бойца по правую руку, как у него буквально сорвало голову с плеч, одним, чтоб его, обычным выстрелом. Я тут же глянул в ту сторону, откуда стрела прилетела, и заметил двух сатиров. У одного из них был лук с одной золотой полоской на нем, а у второго, с двумя синими. Злость тут же начала кипеть во мне. Мне хотелось вырваться из окружения, хотелось уничтожить тех, кто обстреливал нас с расстояния, но тут же я улыбнулся. Не из-за того, что нам удалось вырваться, а из-за того, что наш охотник умудрился попасть в лук врага. Случайно, видимо, попал. Но эффект был невероятен. Взрыв был ослепителен. Битва буквально замерла. Меня оглушило. Всех, кто стоял на небольшом естественном пригорке, буквально раскидало в разные стороны. До меня ударная волна дошла уже слабой, но мне было несложно представить, какой мощи она была там, где взорвался магический лук. Божественное задание. Название. Сладкая месть. Цель – найти и уничтожить лидеров первого прорыва, виновных в смерти множества невинных горожан: Артес, Понтиф, Кентавры, Гарлокон, Маркон, Стуфир, Манфир, Сатиры. Награда: случайный камень усиления имеющихся умений. Я тут же улыбнулся. Еще один урод погиб на моих глазах. Не знаю, кто именно из этих двоих, не успел приглядеться, чтобы заметить имя над головой, но сам факт радовал. Это был третий из шести командиров, которых мы прикончили. Жаль, что кровь только одного из них была у меня на руках, но даже так я уже внес лепту в это задание. Короткая заминка среди сражающихся позволила подоспеть нашему подкреплению. Десятки легионеров ворвались в толпу сатиров и кентавров, раскидав их в разные стороны, втаптывая их в камень. Скорость потери у врага просто зашкаливала, да и у нас в строю осталось всего трое. Первый, я да один из тех, кто нам помогал. Второй, посмотрел я на здорового добряка, который умер с яростью на лице, разинутой в крике пастью, куда и попала каким-то чудом стрела. Гефест не пожалеет пламени для сожжения тела столь славного воина, похлопал меня по плечу первый, когда вокруг битва закончилась. Арис точно позаботится об этом. Я молча кивнул, а уже только после этого стал осматриваться по сторонам. Практически все воины тут. Из трех сотен на ногах оставались, если верить беглым подсчетам старших, чуть больше 180. Сколько врагов мы прирезали, неизвестно, но точно больше. Убитыми же мы потеряли что-то около 20 человек. Превосходный результат, подошел ко мне и к первому черту тысячник, похлопав последнего по плечу. Жаль, что вы стали наживкой и мы не успели вовремя среагировать на засаду, но больше сотни противников полегло после этой короткой мясорубки. Только тут, что дальше? Посмотрел устало на временного командира царевич. Судя по тому, что все тут, мы почти достигли конца центрального рукава пещеры. Почему встали? Почему не дают нам новых воинов и не отправляют сражаться вновь? Пока вы сражались в эпицентре этого месива, хмыкнул тысячник, остальные воины смогли окружить врага, а потом пробраться дальше. И там непроницаемый барьер. Магия. Чертова магия из древних легенд. Почему у них есть могущественное оружие, а у нас такое только после сбора трофеев? Царь сказал, вздернул бровь Митракл. Сам догадался, хмыкнул Брутас. Да и не просто так у вас подобное оружие. Видел, как пацан, он кивнул на меня, умудрился отбить удар, который должен был его прикончить. Я просто пожал плечами. На самом деле я тоже много раз подставлялся. На моих руках и ногах было огромное количество следов ранений. Один раз мне в шее, которая была практически не защищена, сделали сквозную дырку. Только магия меня спасла. Магия и невежество врага. Для них я все тот же обычный человек, который ни на что не способен. Про мое самоисцеление даже среди людей-то никто на самом деле не в курсе, чего уж душой кривить. А что за барьером? Как-то обыденно уточнил царевич. Остатки врага, наверное, где-то под сотню будет, а также 500 пленных минимум. Большая часть уже превращена в мумий. Словно из них вытянули энергию, саму жизнь, душу. Последнее разозлило не только меня, а многих вокруг, кто сейчас стоял. И реакция не заставила себя долго ждать. Кто-то выкрикнул именно тот вопрос, который крутился у меня в голове с самого окончания последней стычки. И голос кричавшего был полон самых праведных для воина эмоций, злости и гнева, контролируемых и строго выверенных. Так какого хрена мы стоим? Глава 16. Почти все воины дружным потоком хлынули в сторону последнего укрепления противника. Сложно было это обозвать таким словом, но именно этим оно, по сути, и было. Защитный купол из красноватого чего-то там, до сих пор не верилось, что эта магия, зацеплялся краями как раз за естественные укрепления, своды пещеры, ну и тому подобное. Только с нашей стороны к нему можно было подобраться своими ногами. И на самом деле его внешний вид поражал.